Во-первых, монопох никому ничего не должен, а кому был должен, те давно лежат в своих могилах. А во-вторых, как насчет всевозможных внешних врагов, монопох тут один не справится. Если знаешь, пару лет назад мы были на грани войны с тремя соседними королевствами сразу, и остановил их, судя по всему, тот же маг. Что им помешает напасть, когда ты придешь? Уж точно не уважение к твоей королевской особе. Что-нибудь придумаю. Поджала губы Саврина. Скорее, на кого-нибудь понадеешься. Заметь, пока что вся твоя королевская программа опирается на слепую поддержку тех, кто в этом совершенно не заинтересован. Других идей у тебя нет. И что все само собой устроится? Неужели у тебя в жизни все всегда устраивалось само собой? Да, ясно. Чем дольше продолжался этот разговор, тем больше он терял смысл. Была у нас одна такая королева в истории, Мария Антуанетта. Она тоже считала, что ее должны любить только потому, что она королева. Наверное, таких королев было больше, просто эту уж очень эффективно избавили от ее головных болей, да и от необходимости дальше что-нибудь считать. И еще одна вещь. Ты пару раз упоминала, что народ сейчас живет лучше, чем при предыдущем короле. Мне вот интересно, а народ для тебя важен? Ну конечно, ведь это мой народ. Взвелась королевна. Еще немного, и она закатит истерику в духе Галены. Если произойдет смена власти, неважно, какая, народу будет хуже. Знать распоясается, война может начаться. Не лучше ли оставить все как есть, ради твоего народа? Ведь пока что он в выигрыше. Нет, я смогу сделать все лучше. Так, как было у моих предков. Мда, чудненько. Не знаю что, не знаю как, но очень хочу. Изумительно. Непрошибаемый оптимизм и чудесная стратегия. Не заморачиваться. Что-то поднадоело мне эта затея. Встряхнуть их, что ли? Эдакую таблеточку преподнести, возвращающую все на простую землю из-за облачных высот светлого будущего. Перебрал пару вариантов, начиная с нападения разбойников и заканчивая падением метеорита. Последнее устраивать все-таки не стоит. Уж больно нетривиальное событие. Разбойники бы подошли хорошо, но их тут на 100 километров вокруг не сыскать. Зато наверняка можно сыскать кого-нибудь другого. Просканировав лес, я быстро нашел того, кто мне был нужен, недавно проснувшегося голодного медведя. Взяв под контроль ни в чем не повинное создание и направив его бодрой рысью, если представить себе рысь в исполнении медведя, к нам наперерез, я спешно оглядел нашу колонну, погруженные в свои раздумья и печали лица. Чудненько, можно брать голыми руками. Выскочивший из лесу медведь произвел настоящий фурор. Притом неизвестно, кто напугался больше, люди или лошади. В любом случае, действовали они все примерно одинаково. Лошади попытались повставать на дыбы и сбросить своих всадников, а всадники буквально разворачивались в седлах, чтобы поскорее оставить угрозу позади. Одной лошади все же удалось избавиться от своей ноши. И, как это ни странно, на земле оказалась наша храбрая предводительница, которую всегда так оберегает судьба. Ее лошадь дала деру, а ее верные спутники даже не подумали прийти на помощь своей королеве. Я покачал головой, это мне, получается, ее теперь еще и спасать надо? Я возвел глаза к небу, небо молчало. Я вздохнул, резво подъехал к упавшей девушке и помог взобраться на своего коня. После того, как вес наездников почти удвоился, лошадь крякнула от возмущения, но близость опасного хищника не располагала к плодотворной дискуссии, так что мне даже не пришлось пришпоривать конягу. Догонять ускакавших ранее соратников пришлось довольно долго, они соизволили оглянуться и пересчитать присутствующих только через несколько километров. Когда мы выехали из-за поворота, группа как раз совещалась, что им делать дальше. Наградой за спасение королевы мне стал полный ненависти взгляд Грибида. Ну как же, это ведь он должен был спасать свою прекрасную даму. Он уже даже начал произносить соответствующий геройский монолог. А тут я, презренный, влез, когда не просит. Что интересно, никаких комментариев произошедшему так и не последовало. Сначала мы ловили беглую лошадь, сама пришла, когда я ее позвал, а потом, также молча, продолжили путь. Вот вам и встряска. В молчании мы проехали то место, где нам повстречался медведь. Топтыгин уже давно убрался подальше от места, где ему стали приказывать, куда идти и что делать. Лишь еще раз мне спину обжег взгляд Грибида, который только распалился за это время. Теперь в нем чувствовалась обида вообще за все на свете. Остальные погрузились в свои мысли еще глубже. Дикран в очередной раз констатировал, что не является героем. Галена обижалась на Сарину, что это не она была объектом спасения из цепких лап монстра. Стахи обижался на судьбу, что в беду попала не Галена, тогда бы он смог проявить чудеса героизма. Ну и так далее. Из всех событий хоть немного радовался Нолт, ну как же, теперь наш поход хоть немного похож на героический. Уже есть что вспомнить. Интересно было бы прочитать, о чем там думает Сарина. Но она еще не отошла от шока и просто пребывала в ступоре. Но ничего необычного я не ждал. Память имеет чудесное свойство стирать все, что не соответствует нашему представлению о мире, так что, думаю, информация об этом показательном инциденте вскоре навсегда покинет ее и без того незагруженную голову. Чудненько. Что-то я сегодня помешан на этом слове. Мы потиху добрались до Финода. Молча зашли в трактир, поужинали и все также молча разошлись по комнатам. На утро я, благо свободного времени с утра по-прежнему хватало, сходил и озаботился транспортом, то бишь каретой. От лошадей избавляться не стали, так как багаж наш никуда не делся, и в карету он бы попросту не влез. Ну или влез, но тогда места там ни для кого бы не осталось. Вопрос, кто будет править, даже и не встал. Почему-то все вдруг решили, что вор и специалист по замкам просто обязан совмещать в себе навыки кучера. Крыть было нечем, разве что матом. Итак, полдень нового дня я встретил на козлах, вполне неплохо справляясь со свежевозросшими обязанностями. Изнутри кареты доносились недовольное бурчание, так что я быстро смирился и даже обрадовался новой роли. Рядом сидел Дикран, который тоже не горел желания находиться подле Галены. И что в ней Стахи нашел? Не удержался я от философского вопроса, который к делу в общем и не относился. Хороший вопрос, сам иногда поражаюсь. Они, конечно, росли вместе, и Галена по статусу выше, но она ведь не вчера такой стала. И надеется он не на роль платка для вытирания соплей, а явно на что-то повыше. Господина и повелителя, например, которому кроткая красавица жена будет в рот заглядывать и все прихоти исполнять. Да, я как-то не встречал людей, мечтающих стать сопливчиками. Согласился Дикран. Почему-то люди верят, что после пары заветных слов другой человек коренным образом изменится. Что характерно, очень распространенное заблуждение для обоих полов, приписываемое противоположному полу. Точно, мы еще какое-то время ехали, обсуждая слишком уж экзотический характер наших спутников, а затем Дикрана сменил Нолт. Его место во всех этих приключениях мне было понятно. Собственно, парень хотел именно приключений, не быть героем, как Дикран в начале, а просто приключений, что-то вроде рассказа барда вживую. Здорово вчера с медведем было. Вместо приветствия начал свою речь юноша. Здорово, мне что-то помнится, что ты был бледноват после этой встречи, да и удирал довольно шустро. Ну конечно, это же медведь, да и ты не был в восторге, хотя как раз у тебя хватило выдержки помочь Сарине. Я не говорю, что это было здорово. Мягко увел я разговор с собственного героизма. А по-моему, здорово. Такое приключение. Будет что вспомнить. Нолт, тебе напомнить, куда вы направляетесь. Вы струхнули во время ареста городской стражи, чуть в штаны не навалили и потеряли предводителя во время встречи с одним единственным медведем, но при этом всерьез рассчитываете пробраться в хорошо укрепленную крепость и убить могущественного темного мага. Да помню я. Я, если честно, тоже не думаю, что это хорошая идея. Это было так интересно обсуждать, планировать, угу, план у них просто на редкость тонкий. Но я никогда не думал, что дойдет до его реализации. По мне так мы просто путешествуем. Тоже здорово, если разобраться. А теперь еще и с медведем. Не слишком-то интересно просидеть всю жизнь на одном месте, будучи третьим племянником занятого и знатного дядюшки. Конечно, это какой-то статус и уважение в обществе. В обществе, но не самого к себе. У тебя вот замечательная жизнь. Сам себе хозяин, мастер своего дела. У тебя каждый день, это жизнь, а не подготовка к какому-то вечному приему. Я хмыкнул. Ох и хорошо же мечтать оказаться в другой шкуре, особенно если увлекаться романтикой. Вот только забываешь иногда, сколько людей бы не задумываясь променяли свою жизнь на такой вот вариант существования. Когда ежедневные блага воспринимаешь как данности, не хватает только острых ощущений. Для некоторых острое ощущение – это резь в пустом желудке. Но это лирика. Прием – не самое страшное, что может случиться с человеком. Хотя… Приемы разные бывают. Например, если вы не одумаетесь, то вам в этой крепости такой прием организуют, что мало не покажется. Ну так это не я решаю, а Сарина. Во-первых, она все же явно слушает иногда, что вы говорите. А во-вторых, страдать в руках палачей придется каждому. И от них отделаться такой вот фразой не получится. Это хорошо, что для тебя это все увеселительная прогулка, но кончится-то она может не смешно. Ты же сам говорил, что пока не делаешь ничего предосудительного. Вот и мы так же. А до этого самого предосудительного дела и не дойдет, я в этом уверен. Зато прокатимся отлично, и будет потом что вспомнить. Надеюсь, что так. Ну вот, уже два пламенных революционера взялись за голову. Это, конечно, радует, но больше всего меня интересует именно их героическая атаманша. Все-таки она и вправду у них лидер, и остальные потянутся прямиком за ней. Интересно, что у нее там с решимостью и уверенностью в собственном благополучии после вчерашнего. Ответ на этот вопрос я получил вечером того же дня, когда наша храбрая предводительница, к моему немалому удивлению, решила составить мне компанию. Не то воздуха свежего захотелось, не то на красоты окружающие полюбоваться, не то тоже подустала от нескончаемого нытья, доносившегося изнутри кареты. К этому времени Дикран и Нолк перебрались на своих лошадей и ехали чуть впереди процессии, что-то бурно обсуждая. «Я должна сказать тебе спасибо за вчерашнее», — несколько сухо произнесла Сарина и уперлась вдаль своим задумчивым взглядом. «Всегда пожалуйста. Я, знаешь ли, очень не хочу, чтобы эта история так глупо закончилась», — совершенно искренне сказал я. «Ты не очень-то высокого о нас мнения, а у меня есть хоть одно доказательство обратного. Напомни, что-то я запамятовал. За такие слова мои предки отрезали языки. Какие милые обычаи были во времена замечательного правления твоих добрых и просвещенных предков. Как ты там говорила, королевство всеобщего благоденствия, я сильно сомневаюсь, что Сарина Занада знакома с творчеством Битструпа, но сарказма в моем голосе и так хватало». Королева тяжело вздохнула. «С тобой тяжело спорить, со мной не нужно спорить, теперь уже вздыхал я. Я не навязываю вам своего мнения, а просто упорно пытаюсь обратить внимание на некоторые вещи, которые вы в упор не видите, игнорируете потому, что они вам сильно не нравятся, и вас всех очень раздражает, когда вам о них напоминают. Но они не исчезнут от такого неуважительного к ним отношения, скорее уж наоборот. Я считаю, что все проблемы нужно решать последовательно. Хорошая позиция. Вот только я сильно сомневаюсь, что вы правильно расположили последовательность ваших проблем. Могу сказать грубее, я сомневаюсь, что вы вообще умеете правильно считать, но сами вы в этом не сомневаетесь, вот что хуже всего. Но это так, мысли вслух. Вчера, когда медведь как раз перебил нас на том месте, что все у тебя в жизни всегда в порядке. В этот момент меня ожег гневный взгляд. Моя личина вполне могла позволить себе острое словцо, где это видано, чтобы герои собирались в поход без острого на язык вора. Мы сделали ряд допущений, чтобы понять, как ты планируешь править. Ты сказала, что будешь опираться на то, что есть. Тогда давай вернемся чуть раньше и посмотрим на то, как ты планируешь пробираться в крепости и сражаться с могущественным магом и его армией. Тут опираться ни на что, вы не умеете ни сражаться, ни прятаться, ни карабкаться по стенам, ни колдовать, ничего вы не умеете. А если бы и умели, противник заведомо умеет все это делать лучше. Как ты собираешься с ним тягаться? Только не спрашивай, что бы делал я бы не совался. Прежде чем сражаться, нам надо знать, с чем мы столкнемся. Вот этим мы и займемся, произнесла королева после непродолжительного раздумья. Ну хотя бы в общих чертах. Вам же известно, что в общих чертах вас ждет крепость, армия, колдун. Крепость серьезная, армия опытная, колдун могущественный. От количества башен или точного числа воинов ничего существенно не изменится, да и все равно вы точно не узнаете. И тем не менее, мы будем наблюдать, ждать, прикидывать и думать. Замечательно. Думать, правда, начинать можно уже сейчас, например, над тем, что за вами тоже вполне могут наблюдать, какие-нибудь разъезды у крепости, охрана, наконец, не думаю, что горная крепость, такой уж густонаселенный регион, скорее уж маг с командой специально туда убрались, чтобы посторонних глаз было поменьше, что, если вас обнаружат первыми, они-то ждать и прикидывать не будут, значит, нам придется быть осторожными. Осторожность не берется с потолка, это тоже навык, которого у вас нет, а у профессиональных наемников, как правило, есть. Сарина, вы все самоубийцы, с вами не будут церемониться, тебя тут никто не держит, вор. Мы понемногу приближались к Патану, следующему промежуточному городку на нашем пути, когда у меня в голове появился импульс. Я моментально собрался. Телепатию, к своему немалому разочарованию, я так и не освоил, по крайней мере ту ее часть, которая заведует передачей мысли на расстояние. Да и сеньор Карло в этом искусстве не преуспел, и вообще считал, что это за гранью наших возможностей. Чтобы хоть как-то наладить связь между мной и моими ближайшими подчиненными, птичья почта, это, конечно, хорошо, но мне, избалованному эрой мобильных телефонов, хотелось чего-то большего. Я сделал несколько специальных амулетов. Много они не могли, только посылать специальные импульсы, вроде тех, которыми я корректировал ответы на вопросы господина Сура. Совершенно безвредные, они могли дать мне в любой точке мира сведения о том, что что-то случилось и я и срочно нужен. Таких амулетов было три: у Салкома, Шрама и Акатона. Я велел своим помощникам использовать амулеты только в случае крайней необходимости, и это был первый случай применения амулета за все время. Очень интересно. Моей первой мыслью было просто съехать с дороги под любым предлогом, затем заморозить моих спутников, скрыть их от посторонних глаз и спокойно разобраться с новой проблемой, не отвлекаясь на мысли о том, что станет с этими простофилями. А потом подумал, какого черта, я и так с них всю дорогу пылинки сдуваю, и я благополучно вляпался в то, чего так хотел избегать, полностью подавил их и без того некрепкую волю и веду за собой. Они даже трепыхаться не собираются. Нет уж, пора вам, ребята, брать инициативу в свои руки. Так что, как только мы миновали ворота маленького городка, я обернулся к своим спутникам, все это время буравящим мою спину, и произнес: «Тут мы расстанемся. Дальше вы поедете сами». Как? Их возмущению не было предела. Они даже задохнулись от такого заявления. Просто. Так, как и собирались до нашего знакомства. Как вы неоднократно заявляли, меня никто не держит. Дорогу я вам нарисую. Я достал из сумки какой-то кусок пергамента и уголек и начертил схематичную карту. Вот, желаю удачи, может, еще увидимся. И, не давая им опомниться, спрыгнул с лошади, подхватил собственную сумку и исчез за ближайшим углом. Они, как сидели на лошадях, раскрыв рты, так и остались сидеть. Чего они точно не заметили, так это того, что я подсадил на каждого магический маячок, чтобы быть в курсе, где эти красавцы находятся, а то заблудятся еще в горах, ищи их потом. Спрятавшись за первым попавшимся углом, я уже собрался было телепортироваться в Маравл, сигнал шел оттуда, но, поскольку мы отъехали не так уж и далеко от Синдара, то сначала я прыгнул туда, забрал в особняке свои вещи, и уже оттуда по стационарному порталу перешел в Маравл. Всегда говорил, что логистика – великая наука. В комнате с порталом меня уже поджидал Шрам. С сомнением оглядев мой внешний вид, переодеться я не успел. Да и внешность 16-летнего подростка была явно непривычной, но принять меня за кого-нибудь другого он не мог, так как носил мой знак. Приятный побочный эффект заклятия информировал всех моих приспешников о моем присутствии. «Развлекаюсь, как могу», — пояснил я ему мою странную метаморфозу, быстро принял привычный облик и одел свой плащ. «Что случилось? А как он расскажет?» — мрачно буркнул Шрам. «Хорошо, что вы так быстро пришли, босс. Мы буквально скатились по лестнице и бегом вбежали в каминный зал. В зале на краешке стула примостился дрожащий Акатон. Вид у него при этом был как у школьника, разбившего окно директора. Кроме Акатона, в зале был Салком. Старик всегда относился к молодому некроманту, как к собственному внуку, и сейчас держал в руках какой-то дымящийся кубок и уговаривал юношу выпить. Акатон выпил, притом явственно слышалось, как его зубы сыграли чечетку по краю кубка. Я подождал, пока он закончит, и вопросительно поднял бровь. Он улетел, выдавил Акатон так, будто признавался в страшнейшем из собственных грехов. Кто? Люблю лаконичные ответы, но в этот раз информации явно недостаточно. Дракон. Уже лучше, но все равно мало. Какой дракон? Мертвый. Изумительно. А теперь, с самого начала специально для тех, кто не в курсе твоих последних экспериментов. Ваш дракон, мой дракон, у меня появилось нехорошее ощущение, ну очень нехорошее. Ваш, у меня был только один экспонат в коллекции, который можно было принять, довольно справедливо, за мертвого дракона. Проблема в том, что драконом он не был. Ты говоришь про скелет дракона, который прибыл из Рагона почти в самом начале нашей эпопеи с урфами. А Акатон кивнул. Мы только познакомились тогда, и я привел молодого некроманта за собой в Маравел, чтобы тут начать подготовку к войне. В нашем распоряжении тогда почти не было скелетов, но в скором времени в долину пришел обещанный королем Рагонадом груз, жертвенный некрополь, оставшийся после попытки Харгосотрясателя и его неведомого друга уничтожить, а точнее, получить силу всех магов мира, съехавшихся на турнир. Сами заговорщики, вернее, то, что от них осталось, ехали вместе с грузом, но если Харг был в обычном, то есть человеческом обличье, то вот второй, точнее, первый. Первый был моим коллегой, темным властелином, притом весьма могущественным, который для последнего боя принял облик дракона. Победить дракона весьма легко, если вы достаточно искушены в магии и у вас хорошее воображение. Традиционно считается, что драконы – опаснейшие и почти неуязвимые противники. В каком-то смысле, так оно и есть. Убить самого дракона непосредственно очень сложно. Обычное оружие его не возьмет, у него отличная защита против магии, а если дракон – это перевоплощенный темный властелин, то и подавно. Плюс сила, плюс мощный огнемет, плавящие камни. Но в воздушной среде драконы чрезвычайно уязвимы. Это спонтанно пришло мне в голову, когда я наблюдал взлет этой туши из-за леса. Их масса и габариты играют против них, так что переломным моментом той битвы стали не умопомрачительные заклятия, сотрясающие основы миров, что предполагается, если речь идет о битве двух темных властелинов, а простенькое заклинание воздуха, сделавшее на пути гиганта маленькую воздушную воронку. Мне оставалось тогда только добить переломанное существо, что я и сделал. Тело дракона король Рагонад любезно отдал мне по моей просьбе для будущих исследований, но все сложилось иначе, и драконий скелет так и остался лежать без дела в одном из моих подвалов, в то время как мы все были заняты войной. И вот, судя по всему, не один я решил употребить внезапно выпавший досуг на развлечение. Получив в свое распоряжение всю силу некромантийской долины Массарах, Аакатон решил осуществить свою давнюю мечту и обзавестись воистину экзотическим домашним любимцем. Эту идею, то бишь оживить дракона в качестве домашнего питомца, я в свое время подкинул сам, когда только показывал скелет дракона. Ну а потом благополучно забыл. Аакатон, судя по всему, нет. Замечательно. А со мной посоветоваться? Спросил я тихо. Вас не было. Пискнул Аакатон, а по срочной связи не хотел беспокоить. Все равно пришлось. Хотел устроить сюрприз. Устроил. Сухо кивнул я. Рассказывай подробно, что и как произошло. Начиная с момента вывоза скелета. Скелет вынесли и упаковали в большой ящик, чтобы не рассыпался. Делали все ваши слуги. Я сказал, что таково было ваше пожелание. Под конец голоса Аакатона все истончался, и он вжал голову в плечи. Ну, предположим, можно сказать, так оно и было. Когда-то, с твоими фокусами разберемся потом, сосредоточься на драконе. Скелет был большой, да вы и сами это помните, так что я велел разместить его прямо на улице. Подготовил специальную площадку, там все разровняли, нанес все символы. Поднимал по полной, или пробно, спросил я без особой надежды. По полной. Смысл в хилом драконе, а Аакатон даже удивился. Далеко не улетит, если что-то пойдет не так, сухо напомнил я. Продолжай. Это было первое существо, которое я поднимал в долине за пару лет. Я забыл, насколько сама долина помогает в процессе, и насколько сильнее получается поднятый. Плюс я сам стал намного сильнее. Закончил я затянувшуюся фразу. Еще бы, поднять и удержать 200-тысячную армию, тут или умрешь, или станешь сильнее, но не сообразительнее. И что в итоге? Он повел себя очень странно. Не так, как поднятый. Как будто он проснулся, очень резко и сильно, дернулся, поднялся, съел одного из моих помощников, взлетел, сделал круг над замком и улетел. Съел, он же скелет, не понял Шрам, который все это время стоял рядом, прислонившись к колонне и был мрачнее грозовой тучи. Уж он-то помнил этого дракона и отлично понимал, что он может натворить. Да, съел, откусил почти полтела, у него же пасть, человек поместится. Ну, вот и поместился. Я вопросительно глянул на Салкома. Тот молча кивнул. Плохо. Салком был моим первым помощником в этом мире и, своего рода, техническим консультантом. Уж он-то знал о том, что нужно, чтобы пробудить к жизни темного владыку и дать ему силы, кровь. Ты попытался его остановить? Нет. Смущенно ответил Аакатон. Я так удивился, что не знал, что делать, что делать, что делать, буркнул я. Простое заклинание, лишающее нежить силы, было бы очень кстати. Ну не простое, а максимально сильное, но все равно. Короче, облажался ты по полной. А Акатон кисло кивнул. Ну, а что еще ему оставалось? Итак, что мы имеем? Я подвел итог истории. У нас есть поднятый темный властелин в облике Драколича. Врагу не пожелаю такую пакость. Что еще? Сил у него немерено, и он уже понял, как их поддерживать и накапливать. Прекрасно. Данных о применении им магии пока нет. Ведь нет, я спросил виновника всех наших бед. Тот облегченно помотал головой. Уже легче. Как думаешь, это надолго или временно? Спросил я у Салкома. Думаю, временно. Мертвый или нет, это темный властелин. Он был достаточно сильным, когда вы его убили, господин. Хорошо, что вы захватили тогда его сущность. Это значит, что ему надо фактически начинать все сначала. Не скажу точно, что сейчас творится у него в голове. Возможно, он еще не осознает себя и не помнит, кем он был и что мог. Возможно, и не вспомнит, но я бы на это не рассчитывал. Думаю, это вопрос времени и крови. А вкус крови он уже почувствовал, так что теперь дело за малым. Набрать нужное количество. Учитывая, сколько сил в него влил Акатон, это несложно. Боеспособность у него должна быть страшная, а вот слабых мест. Значит, надо поторопиться. Куда он полетел? Не знаю. Полетел в сторону гор. Неуверенно начал Акатон. Там в любую сторону горы. Прорычал я. В сторону хребта. Ясно. Поехали. Чего тянуть? Сейчас наш главный враг. Время. Я повернулся к Шраму. Шрам, ты остаешься. Там для тебя дел никаких, а тут приглядывать за всем надо. Салком и я забираю с собой. Шрам кивнул, мы спустились в долину и вошли в здание, где был расположен стационарный портал в Массаретх. Долина некромантов довольно сильно отличалась от долины, в которой располагался Маравл. Моя долина была чешеобразная и небольшой. Большую часть времени там было сухо, почва была очень каменистая и малоплодородной, а основным цветом, царящим вокруг, был серо-желтый. Долина некромантов была в несколько раз больше и по форме напоминала овал. Большую часть года тут было очень сыро, и висел густой туман. Почва была плодородной, но, к счастью, не нашлось пока энтузиаста-агронома, который бы додумался засеять тут грядку. Лови потом то, что выросло по всей долине. Это в лучшем случае. В худшем, сам от него убегай. Под слоем плодородной почвы располагалось огромное захоронение древних существ, которые когда-то населяли этот мир. Существ достаточно могущественных, чтобы даже после смерти наделять своей силой павших. Прекрасное место для цитадели некромантии. На нашу голову. После победы над урфами Акатон остался здесь на правах главы совета некромантов, а фактически, единоличного правителя долины. Предыдущий хозяин замка пал от моей руки, был поднят мной уже и окончательно втоптан в эту землю отступающей кавалерией. Очень показательная кончина для любителей интриг, наблюдавших за сражением из своего укрытия. Остальные некроманты решили, что лучше хорошо знакомый соотечественник их же убеждений и взглядов, чем сомнительный пришелец, поэтому вели себя паиньками и в споры с новым хозяином долины не вступали. Да Акатон и сам мог о себе позаботиться, по крайней мере, так я думал до сегодняшнего дня. Но и я сам хорош, нечего сказать. Кто мне мешал запретить трогать дракона? Знал ведь, что это не просто скелет. Знал. Знал, что у парня шило в нужном месте. Знал. Так что нечего теперь сокрушенно головой качать. В замке царила суета. Суета пустая, бесцельная, стремящаяся показать, что все заняты делом. Мое прибытие напугало их куда больше, чем побег дракона. Ну, еще бы, визит существа, в одиночку переломившего историю этого мира и отнюдь не склонного к сантиментам. Ну, а дракон, что дракон, пусть полетает. Ну, съест кого-нибудь, какая разница, сюда сунется, огребет. Практичная жизненная позиция, не спорю, но недолговечная. Выйдя на балкон миниатюрной башенки миниатюрного замка, я сел на пол, полностью расслабился и раскинул купол. Таким образом я пытался засечь сбежавшего проглота. Увы, видимо, дракону было не очень-то интересно дожидаться моего прибытия, так что он покинул ту зону, в которой я мог его обнаружить, не сходя с места. Не скажу, что я сильно рассчитывал на это, уж очень это было бы легко, но могу я помечтать. Покажи, в каком направлении он полетел. Обратился я к Акатону, тихонечко стоявшему рядом. Туда. А Акатон вытянул палец в сторону ближайших гор. Местность он точно не знает, так что, Похоже, ориентировался спонтанно. Говоришь, сделал круг над замком? Да. Если лететь туда по прямой, то окажешься на территории урфов. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что их не так жалко, а минусы найти будет труднее. А как вы хотите его искать? Для начала я все-таки нанесу визит людям. Предупрежу. И не делай такие большие глаза, нечего скрывать свои ляпы. У людей достаточно четко налажена связь, это может стать ключевым элементом поимки. Я скоро вернусь, сказал я и прямо с места телепортировался в замок ближайшего королевства. Он находился не так уж и далеко, по ту сторону перевала. Местные королевства вообще по размеру небольшие. Упрощало ситуацию и то, что я уже тут бывал, притом не так уж и давно, поэтому прыжок можно было совершать без долгих подготовительных процедур. Оказавшись в замке, я быстро нашел комнату, памятную мне по военному совету ВЛКСМ, великому людских королевств Союзу монархов. Мне все время трудно сдержать улыбку, когда я вспоминаю эту аббревиатуру, но надо отдать должное. В первый раз меня заманили сюда отличной хитростью, и, будь у них такая возможность, наверняка бы взяли тепленького. Я не забыл тот урок, и с тех пор взял в привычку анализировать любую поступающую информацию еще тщательнее и разностороннее, чем раньше. Но сейчас времена военного совета и Великого Союза остались в прошлом, и замок превратился в то, чем он был всегда, небольшой пустой крепостью, стоявший почти на границе маленького королевства. Короля, невысокого сидеющего полноватого мужчину, я обнаружил в небольшом зале, где он вдумчиво гипнотизировал кувшин с чем-то явно не безобидным. Ну, учитывая состояние короля, корректнее было бы сказать, что они с кувшином гипнотизировали друг друга, притом кувшин, с большим успехом. Чтобы не заморачиваться с эффектным появлением, я просто громко хлопнул входной дверью, чтобы привлечь к себе внимание. Кого там еще принесло? Заплетающимся языком проговорил король, отрываясь от вожделенного кувшина. Увидев меня, он что-то булькнул, выпучил глаза и с подозрением уставился на свой кувшин, словно пытаясь уличить того в нечестной игре и использовании галлюциногенов. «Добрый день, Ваше Величество!» Сухо поприветствовал я хозяина замка, на ходу вспоминая отрезвляющие заклятия. С тех пор, как в Моравеле поселилась госпожа Роза, супруга мастера по огранке Юзуфа, мне так и не удалось ни разу применить это полезное заклятие, потому что все обитатели крепости заделались полными трезвенниками, во избежание. История о ее зверствах до сих пор передавалась из уст в уста, преимущественно шепотом и с оглядкой, нет ли поблизости кошмарной старушки. Так что навык я порядком подрастерял. Вспомнив нужную последовательность, я пробормотал заклятие, и король часто-часто заморгал. Потом еще раз посмотрел на меня. Потом еще раз на кувшин, на этот раз обиженно. Он явно рассчитывал пребывать в помутненном состоянии еще некоторое значительное время. Не судьба. Потом до него все-таки дошло, кто нанес ему визит, и монарх еще раз что-то булькнул, на этот раз от страха. Поскольку времени у меня было в обрез, я просто подошел к креслу монарха и ласково приподнял его за грудки так, чтобы наши глаза были на одном уровне. А, забыл добавить, ради этого визита я одел свою маску, так что глаза монарха оказались напротив белесых бледно светящихся прорезей, от вида которых тянет наложить в штаны от страха даже законченных героев. Последовал еще один бульк, а затем ик. Я интерпретировал это как пожелание доброго дня и перешел прямо к делу. «У вас тут не происходило ничего необычного?» – проникновенно спросил я, не выпуская монарха. «Да тот и не думал сопротивляться». Монарх резко потряс головой. «Замечательно. Вам будет небольшое задание». Ваше Величество, разошлите вашим коллегам срочное послание, чтобы поглядывали на небо. Я серьезно, оттуда может свалиться большая беда, очень большая и зубастая. С бедой справляться не нужно, не получится. Ваши маги ее тоже не осилит. Что нужно будет сделать, так это немедленно сообщить в Массаретх. С этим лучше справятся маги. Помнится, у них был в хозяйстве интересный шарик. Вы не в курсе, как он работает? Монарх снова затряс головой, затем собрался с мыслями и выдал. Слышал, что маги говорили, что из него можно увидеть только конкретное место. Глава Великого Совета Монархов хотел с его помощью разыскать вас, но старший маг ему ответил, что это невозможно, можно только увидеть определенное место и надеяться, что вы там объявитесь. Поэтому мы все время смотрели за Массаретхом. Ясно, жаль. Значит... Пусть используют побольше шаров, рекомендую поторопиться. Монарх закивал, и я отпустил несчастного владыку». Король рухнул в кресло и еще раз икнул. Я помахал ему ручкой и вернулся в Массаракх, а Акатон еще соскучиться не успел. Молодой некромант сверлил взглядом хмурое небо в надежде увидеть возвращающегося дракона. «Ну что?» – спросил он, когда я появился рядом. «Предупредил. У людей в этом мире хорошая связь, так что скоро все будут при деле. А нам это поможет?» – в вопросе прозвучало явное сомнение. «В какой-то степени. Может так случиться, что вообще не поможет, но может и помочь. Это зависит от того, с какой скоростью они смогут передать сообщение сюда. Сам понимаешь, 5 дней птичьей почты для нас слишком много и ничего не решит, а вот если за дело возьмутся маги. Не знаю, правда, как, я не настолько хорошо знаю возможности ваших кудесников, но если они смогут оперативно передать наводку, то дело за малым. Вы телепортируетесь туда, а что, если далеко? У дракона ведь было достаточно времени форы. Все равно, даже если он успеет набедокурить и улететь, взять его след там будет проще. Тут слишком много посторонней магии, мешает зафиксировать дракона. В другом месте мне будет проще учуять остаточную магию. Так, а что мы будем делать? Сидеть и ждать? Ты, да, будешь сидеть на связи и ждать сообщений. Если появится, моментально вызовешь меня, а я отправлюсь на охоту за нашим костлявым другом. Проследую в том направлении, в каком он улетел. Кто знает, может, нагоню. Вы тоже превратитесь в дракона? В глазах Акатона угадывалось восхищение. Нет, у меня есть другая летающая трансформа, большая птица. Думаю, она летает быстрее. Мне сейчас важна скорость. Плюс из нее будет проще вернуться в мой обычный облик. Жаль, я уж подумал, что будет битва двух драконов. Расстроился Акатон. Раньше надо было думать. Резко сказал я. Мы тут не балаган устраиваем, а пытаемся выловить воскрешенного и накачанного силой темного властелина. Чувствуешь разницу? Акатон кивнул и притих. Может, я с ним и строго, но уж лучше так, чем ожидать от него новых фокусов. Тоже мне, сам себе некромант. После того, как Акатон покинул башню, я взялся за дело. Трансформация – сложная штука, как ни крути. Малейшая ошибка сравнима с ошибкой хирурга во время операции. Можно, конечно, похихикать, представив себе жертв пластической хирургии, или третью ногу, но не смешно, если под ножом вы сами. Эту трансформацию я использовал нечасто. В первый раз еще когда надо было проследить за почтовой птицей. Свою роль тогда птичка отыграла на отлично. Потом я с ее помощью изучал огромную степь, где потом квартировала моя армия нежити, вот, пожалуй, и все. Прямо скажем, не густо. Сменив облик, я выругался по птичьи. Не знаю почему, но этот облик отличался невероятным сквернословием. По сути, любой звук, издаваемый этой птицей, звучал как отборная брань, а выражение, что там у птиц, ну ладно, лица. Так вот, выражение лица утверждало, что вам не померещилось, и это действительно ругань. Высказав свое отношение ко всему миру в целом и обстоятельствам, в частности, я расправил крылья, взлетел с парапета башни и взял курс на запад. Именно туда полетел дракон, если верить Акатону. Кроме отличной скорости, у этой птички был еще ряд важных преимуществ, например, зрение, которому позавидует орел со снайперской винтовкой. Были у нее и недостатки, например, неуемный аппетит, который здорово мне помешал в прошлый раз. Но в этот раз я рассчитывал использовать для полета магическую энергию, а не физическую, так что закусочные по пути можно было не высматривать. Набрав высоту, я сложил крылья вдоль туловища и устремился вперед как снаряд, толкаемый магией, эдакий сквернокаркающий снаряд. Впрочем, повод поругаться у меня был, толку от сверхострого зрения, если вокруг такая облачность, эдак я все равно что с завязанными глазами. Смешно будет, если я на полной скорости впечатаюсь в своего поднятого коллегу, которого попросту не замечу. Спускаться вниз, ниже уровня облачности, тоже пока не хотелось. Пилотирование в горах в условиях ограниченной видимости на высоких скоростях – не мой конек. Опять-таки не хочется превратиться в ругающийся пернатый блинчик. Но все же, хоть какая-то видимость была, и на том спасибо. Так продолжалось до тех пор, пока справа не наметилось сглаживание местности. Как я и предполагал, этот курс вывел меня в земли урфов. Я сдал вправо, снизил высоту и продолжил полет уже в условиях нормальной видимости. И все-таки природа давала о себе знать, хотелось есть, так что пришлось переключиться с созерцания неба на изучение земли в поисках пропитания. Пропитание я нашел довольно быстро, правда, назвать его полноценным и богатым довольно сложно. В моих детских книжках убедительно доказывалось, что злые колдуны должны питаться мышами. Похоже, в этом было больше правды, чем я тогда предполагал. Буду рассуждать логически. По крайней мере, постараюсь. Дракон устремился к горам с целью избежать преследования, по крайней мере, так мне кажется. Но, затем у него должна была возникнуть та же проблема, что и у меня, голод. Притом, если я со своим голодом мог легко справиться, заменяя физическую силу магической, то для него такой возможности не было. Более того, для него пища, это в первую очередь, путь к себе, путь к ясному сознанию, возможно, к воспоминаниям. Если погода была такая же, а она тут такая довольно часто, то увидели равнины урфов мы с ним одновременно. Думаю, что наш костлявый друг резко сменил курс и направился вглубь территории, искать, кого бы скушать, притом его крупные грызуны вряд ли устроит. Хорошая теория, но подтвердится ли она практикой, забавно будет, если мои выкладки гроша ломаного не стоят, а мой коллега решил сначала озаботиться поиском надежного убежища, для чего углубился в горы вместо того, чтобы их покинуть. Вариант, что я его уже перегнал, а дракон уже нашел пещеру, я не рассматривал, хоть и в птичьем обличье, я оставался сильным магом, и почуять дракона бы смог. Мой полет в неведении продолжался недолго. Буквально через час я заметил на горизонте густой дым. Подкорректировав направление, я устремился к его источнику и еще через полчаса смог разглядеть небольшое урфское поселение. Точнее, то, что от него осталось. Осталось там немного, прямо скажем, как будто ураган прошелся. Все палатки и кибитки были расшвырены, а между ними лежали тела, обрывки тел. Жутковатое зрелище. Если честно, тяжелый черный дым поднимался от костров, на которых выжившие сжигали павших. Павших было явно больше. Я приземлился за ближайшим пригорком и принял нормальный облик. Можно сказать, что это явная трата времени, но, с одной стороны, мне было нужно узнать точное направление дальнейшего движения насытившегося дракона, а с другой, мне позарез необходима практика со сменой этой формы на мою собственную, потому что только практика позволяет ускорить этот процесс, и нет более уязвимого существа, чем трансформирующийся маг. Мне бы не хотелось давать дракону, когда я его нагоню, 20 минут форы. Приняв свой нормальный облик, я накинул на себя личину урфа, точнее, огромного урфского воина. Во время недавней войны зачарованным оружием было убито достаточно урфов, так что я знал о них почти все, включая не слишком-то сложный язык. Иными словами, вместо сомнительного типа в черном плаще в лагерь стремительно вбежал могучий урф и тут же спросил, что тут было. Демон, перевожу условно. Смысл и так понятен, а вникать в мифологию урфов сейчас некогда. Злой летающий демон, тот, что сжег пророка. А вот и неправда. Пророка сжигал я сам. Кстати, трансформацию в дракона я позаимствовал как раз у этого темного владыки, так что ответивший мне седой урф был не так уж и далек от истины. Тогда я еще не знал, что у урфов в пантеоне как раз есть похожая образина. А если бы и знал, ничего бы это не изменило. Но понять, о ком сейчас идет речь, теперь проще. Куда он полетел? К счастью, разговаривать урфы не любили, так что можно было сразу переходить к делу. Урф вытянул руку, указывая направление, немного в сторону от того курса, что привел меня сюда. Давно, 2 дня минуло. Ничего себе, что-то тут не то. А Акатон говорил, что рванул ко мне сразу же. На зов я откликнулся быстро, пара часов, плюс пара часов на выяснение всех обстоятельств и визит к местным. Ладно, разберемся, думал я, пробегая насквозь лагерь. Скрывшись за холмом, я снова сменил облик, уже лучше, но все равно недостаточно. Надо поторопиться, особенно если у дракона такая фора. Новый полет, еще быстрее, чем предыдущий. Лагерь был не маленький, и если те останки, это то, что осталось несобранным за 2 дня, то сколько же тут было трупов. Ну что ж, дракончик явно поднабрался сил. Новый дым я увидел достаточно скоро. Скорректировал курс. Если кратко, точно та же история. Налетел, все разгромил, кто не догадался спрятаться, порвал в клочья и улетел. Единственное, что радует, я его догоняю. К вечеру я обнаружил еще один след. Дым от погребальных костров далеко виден. Новый курс заставил меня призадуматься. До этого момента я летел почти параллельно хребту, направленный сюда из предыдущего лагеря. Сейчас курс снова забирал влево, То есть мы возвращались к горам. Нехорошо, если нажравшийся дракон заляжет в спячку, восстанавливая свои силы из забранных жертв, то найти его будет сложнее. Но, если двигаться с той же скоростью, я его должен перехватить пораньше. Учинение беспорядков требует значительных временных затрат. Ночью шансов обнаружить что-либо мало. Но все же еще один костер я не пропустил. Похоже, моя теория верна. Дракон возвращается к горам, но нас теперь разделяет всего несколько часов. Самое время подумать о бое. Я не знаю, на что он способен сейчас. Вряд ли стоит опасаться серьезных магических атак, у поднятых с этим туго. Зато физические силы у него явно на высоте. 4 разоренных лагеря тому свидетели. Я в птичьем обличье не могу ничего путного, так что речь о том, чтобы сражаться в этом облике, не идет. Ну, а пока я буду трансформироваться, он или улетит, или нападет. И так плохо, и так нехорошо. Но, все-таки, кое-что простенькое я, и будучи птичкой, могу поставить маячок, например. Ну, а потом найти дракона и надавать ему по костлявой физиономии. Рассвет принес с собой хорошую ясную погоду и, как подарок, черную точку на горизонте. Моем горизонте, напомню. Так что летел он еще далеко впереди. Задачу минимум выполнили, нашли проглота. Теперь надо его догнать и поставить маячок. К счастью, совсем догонять не надо, но попыхтеть придется. Для птички дистанционные заклятия имеют существенно меньший радиус поражения. Тихо каркая непристойности, я догонял врага, который пока не подозревал о моем присутствии. Скорость у меня и вправду была существенно выше, так что вопрос сводился ко времени. И все-таки он меня почуял. Пусть мертвый, пусть лишенный магических сил, он оставался темным властелином, что делало его сверхопасным противником, который не должен быть недооценен. Сделав петлю, дракон резко пошел на снижение. И тут я узнал еще одну неприятную вещь. Может, драколичие лишены некоторых возможностей драконов, но в одном они их точно превосходят, в маневренности. Дракон и сам по себе существо магическое, иначе он не смог бы летать. Так что в плане техники полета драколич от дракона отличается не сильно. А вот лишнее тело и громоздкие крылья ему не мешают. Он летает на чистой магии, никаких гибридов, а скелет сопротивлением воздуха может пренебречь, отсюда и другая физика полета. К счастью, сообразил я это до того, как оказаться у него в пасти. Поставив на дракона маячок, я резко ушел в сторону и дал деру во все крылья. Вот тут у меня появился хороший повод продемонстрировать всю глубину познания ненормативной птичьей лексики. Оказывается, драколичи еще и летают быстрее своих мясистых сородичей. Во всяком случае его режим форсажа впечатлял. Заодно я использовал неожиданную погоню и для другой цели, уводил дракона подальше от гор, хотя теперь, после постановки маячка, это было не столь важно, но и не бесполезно, мне не настолько хотелось заниматься альпинизмом, чтобы просто так лезть в горы. Поняв, что по прямой меня догнать не получится, дракон издал яростный рев, интересно, чем, и развернулся. Скатертью дорожка. Снижаться стал я отнюдь не сразу, а отлетев на порядочное расстояние. Теперь дракон находился далеко и, если он только не освоил телепортацию, опасности для меня не представлял. Оставив преследование, дракон снова направился к горам. Я быстренько сменил облик и проверил расположение дракона. Он почти приблизился к границе гор. Почти. Дракон не освоил телепортацию, а я-то давно освоил, так что с крыльями или без, я двигаюсь все равно быстрее. Я прыгнул с запасом, к самому подножью горы, так что у меня было еще несколько минут. Можно было хорошо подготовиться, в частности, обеспечить собственную незаметность для магического чутья и подвесить в воздухе заранее зачарованный кристалл, который должен будет поглотить душу темного властелина. В хозяйстве пригодится. Дракон приближался и ни о чем пока не подозревал. Внезапно меня осенила довольно простая идея. Ну что ж, и в этот раз битва титанов тоже не выйдет. Дождавшись, когда дракон подлетит на нужную дистанцию, я снова открыл портал, но на этот раз, перед драконом. Выход из портала был от меня буквально в нескольких шагах, с одной маленькой поправочкой. Дело в том, что портал ориентации не имеет. Есть вход, есть выход. Обычно они называются точками, хотя это не совсем верно. Это плоскости. Плоскости условные и направление им нужно задавать самостоятельно. Например, вертикально вниз, в метре от земли. Раздался смачный хрусь, и я не спеша прошествовал в огромной груди костей, ощущая легкое дежавю. Вот примерно так же я примерно 2 года назад приближался к останкам этого же дракона, еще во плоти, и размышлял о том, что не созданы эти существа для полетов. Природа не могла создать таких существ, это дело рук магов, тщеславных магов, мечтающих обрести все и сразу, и силу, и небеса. У природы всегда соблюдается баланс, о каком бы существе ни шла речь. У него всегда есть естественные враги, которые могут легко его одолеть. Кого-то скоростью, кого-то количеством. Неуязвимых нет, но драконы проектировались именно неуязвимыми. Проектировались людьми, которые не подозревали, что врагами драконов будут другие люди, другие маги. А у человека в арсенале есть не только сила. Сила бьется хитростью, а кто не верит, спросите у гомеровского Одиссея. Он на примере объяснит. Уже 2-й раз я сталкиваюсь с таким опасным существом, и 2-й раз победу мне приносит простенькое заклятие, которое и в боевых-то не числится. Иногда, чтобы спустить лавину, достаточно кинуть снежок. Это я и сделал в каком-то плане. Вернее, хлопнул в ладоши. Хорошая наука и для меня самого. Дело следовало доделать до конца. Подойдя к груди костей, я пропел заклятие, развоплощающее нежить. Миг и сильный, непокорный дух оставил кости. Оставил, чтобы тут же быть пойманным в мой кристалл, который аж засветился от полученной силы. Чудесно. Уж я найду ей применение. Порывшись в груди костей, я вытащил оттуда огромный треснувший рогатый череп. Пусть повисит в гостиной, ну, или в тронном зале, который я все-таки успел приказать сделать перед отбытием сюда. Остальные кости я испепелил, большую часть пепла собрал, а остаток развеял небольшим ветерком. Теперь порядок. Самое время выбираться отсюда. Легко сказать, выбираться. По моим прикидкам, я находился примерно в том самом месте, откуда впервые начались мои приключения в этом мире, только по другую сторону хребта. В гости зайти, что ли, к королю с труднопроизносимым имечком. Как там его? Филопрокони Борисон Карганули Роливер Стравосарака Руних 16. Кошмар зайки. Я и то заучил это имя только во время моего 2-го визита сюда, хотя за моими плечами уже немалый опыт запоминания довольно сложных заклятий. Нет, в гости что-то не тянуло, тем более с черепом, который был почти с меня ростом. Еще раз обдумав все варианты, я просто махнул рукой и решил отправиться в Маравал прямо отсюда. Путешествие между мирами отнимет меньше сил, чем телепортация на такое расстояние. Первое, что я увидел, спустившись из башни, был полностью перестроенный этаж. Мои подчиненные выполнили мой приказ и действительно построили тронный зал, для чего под снос пошел целый этаж неиспользуемых помещений и жилых комнат. Скинув с плеча черепушку, я спросил у проходящего мимо строителя. «Меня сколько не было, не знаю, господин», — испуганно забормотал рабочий. «Ну да, все правильно, ему-то откуда знать, когда и куда я отправлялся». Подошедший вскоре Шрам быстро подтвердил мои опасения. «Добрый вечер, босс, долго же вас не было, но охота была успешной, я так понимаю», — кивнул Шрам на череп. «Успешной, а долго это сколько?» «Ровно 30 дней». «Ничего себе, новость была, прямо скажем, малоприятной. Видимо, это откат за то безобразие, что я сотворил со временем между нашими мирами. Теперь миры понемногу отвоевывают свое. В первый раз, когда дракон получил фору в 2 дня, но тогда я использовал стационарный портал, и сейчас. Ну ладно, хорошо, что хоть не сразу на год. Босс, у нас тут новости», — задумчиво начал Шрам, не дав мне пофилософствовать насчет времени. Точнее, гости. «Да неужели?» — хмыкнул я, проверяя маячки моих неуловимых мстителей. «Так и есть, все 6 сидят у нас в подвале, так что можно смело переводить их в категорию уловимых. Дай-ка я догадаюсь, 6 богатеньких безголовых подростков, вооруженных кинжалом, которым, по твоему же собственному вердикту, даже зарезаться проблематично. Весьма точное описание, босс». Шрам скептически хмыкнул, протягивая мне уродца. «Ваше развлечение, нечто в этом роде. Рассказывай поподробнее». Я с удовольствием устроился на своем новом каменном троне, предварительно поколдовав над ним для удобности, и пристроил череп дракона рядом в качестве столика. Получилось очень гармонично. В целом зал смотрелся, мягко говоря, бедновато, но, может, так даже и лучше. Суровая аскетичность камня с таким вот скалящимся столиком смотрится убедительнее вычурной роскоши. Картину дополнил золотой кубок с гранатовым соком. Не кровь, конечно, но на вид сойдет. На вкус, Так даже лучше. Мы сели им на хвост сразу на повороте с главной дороги. Начал свой рассказ Шрам, устраиваясь напротив меня и дегустируя густое красное вино, которое напоминало по виду кровь еще больше моего сока. Я кивнул, понимая, о чем идет речь. В Маравал можно было проехать только одним путем, маленькой дорогой, которая ответвлялась от главного тракта, ведущего из Ладара к границам Рогании, и долго петляла сначала по лесам, а затем по горам. Ответвление располагалось в очень удобном для наблюдения месте, в довольно большом лесу, растущему в предгорьях. Ребята Шрама организовали там себе несколько очень удобных постов для наблюдения, минимум, как максимум, для серьезной партизанской войны, так что никто не мог свернуть на нашу маленькую дорогу и остаться незамеченным. Обычно работа у ребят была не пыльная, на эту дорогу сворачивали только караваны с нашими припасами. Погонщиков караванов ребята Шрама знали всех в лицо, а в придачу, они все носили мой знак. Последний километр дороги, у самого ответвления, мы специально не стали приводить в порядок, чтобы не привлекать лишнего внимания, так что желающих сворачивать на узкую дорогу так и не появилось, хотя весь остальной путь мог смело претендовать на роль лучшей дороги королевства. После тракта Синдар-Ладар, разумеется, приведенного в порядок с той же целью, что и путь до самой крепости. Шрам тем временем продолжал. Шла эта молодежь по карте, притом уткнулась в нее так, что ничего другого вокруг себя вообще не видела. Например, того, что бригада Строгова, его была смена, чуть ли не через плечо им в карту заглядывала. На карте был именно путь в крепость, сомнений нет. Еще бы, фыркнул я, сам рисовал. Шрам хихикнул и продолжил. Ну, значит, мне не надо объяснять, что путь там был только один. Не знаю, объяснили ли вы это этим горе-туристам, но большую часть пути они припирались между собой, что свернули не туда, объяснил раз 10. Честное слово, я покачал головой, они не поняли. Сухо проинформировал меня Шрам, ставя под сомнение мои способности как учителя географии. Короче, Строгий сразу отправил в крепость отчет и сам сел им на хвост. Их непрерывно вели до самого замка. Ох, босс, как они ехали. Шрам покачал головой, не в силах передать изумление. Если бы каждая бригада не передавала бы в своих отчетах одно и то же, я бы не поверил. Начну хотя бы с того, что костер они разводить не умеют. Я снова хмыкнул. Об этом я как-то не подумал даже, когда мы останавливались на привалы. Просто брал и разводил. Без магии, разумеется, вы знаете. Шрам задумчиво продолжил, что-то в этом есть. Они настолько открыто шли, настолько шумели, так ругались, что ни мне, ни моим ребятам бы и в голову не пришло, что это они так подкрадываются. И если бы они не орали по пути, а также на привалах, что идут убивать какого-то темного мага, то мы бы так и принимали бы их за заблудившихся детей. Может быть, даже дорогу назад показали бы. Но, как я уже сказал, на каждом привале они бурно и эмоционально обсуждали только одну тему – предполагаемое убийство. Притом, готов поспорить, что в своей жизни они не убили ни одного живого существа, не говоря уже о людях. Можешь считать, что выиграл спор. Я хмыкнул, вспоминая нашу недолгую, но бурную совместную деятельность. Их сей факт, похоже, не смущал. Как не смущал факт наличия впереди крепости, да и прочих укреплений. О существовании дозоров, они, похоже, даже не догадывались. Вообще, как явление. Под конец их вели уже 3 бригады, ребята специально у меня отпрашивались, как на выходной, чтобы посмотреть на это чудо. Можно сказать, их вели плотным кольцом. Финал еще интереснее, они таки добрались до крепости, точнее, до наружных ворот. И тут до них дошло, что слово «укрепление» — это не абстракция. Они стали думать, как через них пройти. «Нет, босс», — Шрам рассмеялся, вспоминая представление, «они просто сошли с дороги, прямо на равнине под спуском, развели костер прямо у нас под носом, сели вокруг него и стали думать». Я тоже рассмеялся, представив себе эту картину. Последние километры дороги были очень тщательно переделаны с тем, чтобы любой поднимающийся вверх был виден как на ладони. Упомянутые ворота представляли собой фактически брешь в скале с 2 бастионами по бокам. Штурму такая конструкция не поддается, даже если нападающих в 10 раз больше. Сам подъем просматривался с 3 сторон, собственно, с самих бастионов, из примыкающих скал, которые мы уже давно приспособили для наблюдательных пунктов. Я так и представил себе рассевшихся в долине революционеров и покатывающихся со смеху профессионалов, смотрящих на это из замаскированных убежищ.